Я оказался в том же, однако, помещении. Мне стало очень любопытно, страшно и весело. Именно весело, но я не смеялся. Озираюсь, и оцепенение во мне греется и звенит, как цикада. Все то и не то. Вдруг вижу, чашка в другом углу стоит. Я даже не поверил. Наверное, не заметил, что отошел от нее в другой угол. Вернулся к ней. Нельзя было слушаться учителя. Стал около нее на колени и опять чувствую что-то не то. Единственное узенькое окошко было прямо надо мной, в углу, где меня оставил учитель, а теперь, когда я перешел, оно опять оказалось надо мною, точно такое же. Я оглянулся на тот угол, из которого только что перебрался к чашке, и закричал. Так мне стало страшно. Там по-прежнему в той же позе стоял я на коленях. Понемногу я оправился и рискнул снова взглянуть на него. Он был в точности я, и мой испуг удивительно быстро таял. Я все больше смотрел на него во все глаза и чувствовал, как он просыпается. Не знаю, как я понял, что он знает о моем существовании и дает мне привыкнуть к себе. Он старательно не смотрел в мою сторону. Я помню, что он не смотрел нарочно. Не знаю, как он дал мне это понять. Наконец он ко мне обернулся, посмотрел на меня насмешливо и подмигнул. И это вдруг оказался не он, а я, когда, подмигнув, поднялся с колен и какой-то миг постоял над бывшим, опустевшим мною. Затем я как-то длинно изогнулся в бок и оторвался от пола, и так недолго парил над тем, оставшимся в углу, собою, робко и все с меньшим, казалось, интересом, следившим за мною. Он мне стал скучен, как будто я понял, что с ним все правильно, все в порядке. И, повисев над ним секунду, изогнувшись, я легко взмыл к потолку, и всего меня охватила такая радость. Я знал, что мне все распахнуто, и заточение в тяжелом и твердом мире для меня окончено. Наспех опробовав свои возможности, покружив, переворачиваясь по комнате, и как-то мгновенно, поняв все приемы и обучившись им, я взмыл в окошко. Помню, оно было пыльным. «Типичный наркотический бред», — думал доктор. «Неужели он и впрямь был в Азии?» «А дальше?» — спросил Давин с детским нетерпением, уже не удивляясь способностям Гуми к изложению. «Вы прекрасно рассказываете. Понятно очень. Дальше. Я увидел сверху монастырь и горы. Я порхал, как бессмысленная бабочка. И вдруг обнаружил, что отлетел очень далеко. Подо мной было море, и я стал падать. В этот момент в келью ворвался учитель и с криком: «Кто тебе это позволил? Как ты посмел?» стал бить того в углу палкой по голове. Тот не шевелился, как глиняный. А учитель все бил и бил, приговаривая: «Не смей этого делать, это грех, ты будешь наказан». Будто он не наказывал, а всего лишь бил. Проскользнув незаметно в окошко, я встал в свой угол перед пустой чашкой и смиренно не смотрел в их сторону. Мне, однако, показалось, что один или другой раз он бросал взгляд в мою сторону и бил того все неистовее. Мне его не было почему-то жалко. Тут учитель вдруг бросил того, повернулся ко мне и, рассмотрев меня теперь в упор, сказал: «Пришел в себя? Больно? Боль пуста!» и вышел. Гуми опять замолк, он был далеко. «А луна?» — нетерпеливо воскликнул Давин. Щеки Гуми вздрогнули, будто он спрыгнул с большой высоты, и он сморщился. Опомнившись, продолжил, но уже как-то устало, и слова все более вяло сходили с его языка. «Я очнулся на полу, весь избитый. Чашка стояла с водою. Я выпил воды». И он замолчал. про Луну».